Будучи лет 27 от роду, Кун Цю впервые попал на торжественное жертвоприношение в родовом храме Джоу Гуна и без устали расспрашивал служителей храма обо всем, что видел вокруг. Немедленно среди присутствовавшей там именитой публики пополз насмешливый шепот. Кто сказал, что сын человека из Цзоу разбирается в ритуалах? Он же спрашивает обо всем подряд. Когда Конфуций узнал об этих пересудах, он, ничуть не смутившись, отрезал: «В таком месте спрашивать обо всем подряд и есть ритуал». Традиция видит в этом рассказе лишь очередное подтверждение необыкновенной дотошности Конфуция в изучении обрядов. Но в поведении Конфуция видится более широкий или, если угодно, более тонкий смысл. Спрашивая обо всем и вся, Конфуций, несомненно, во многих случаях заведомо имитировал незнание. Он принимал позу ученика и демонстрировал другим, что учится постоянно. Одновременно подобная манера позволяла ему, не теряя лица, и в самом деле узнать что-то новое. Но эта игра в учение была для Конфуция наисерьезнейшим делом, она была поистине его жизнью. Так условности этикета и самые заветные устремления души сходились для Конфуция воедино. Из всех инструментов Кун Цю особенно полюбил семиструнную цитру, по-китайски цинь. К слову сказать, с легкой руки Конфуция именно ей суждено было стать классическим музыкальным инструментом ученых мужей Китая. Рассказ о том, как Конфуций учился музыке у учителя Шисяна, записан в источниках, появившихся намного позже «Бесед и суждений». Но даже если он не соответствует исторической правде, он все же верен духу Конфуциева наследия, отмеченного стремлением постичь человеческое содержание культуры, увидеть за произведением искусства не просто настроение, но сам характер его создателя. Это интуитивное и все же тщательно выверенное погружение в глубины чувства достигалось не легкими мечтаниями и не мимолетным усилием воли, а долгим и многотрудным усвоением исполнительской техники. Это была в полном смысле работа духа и работа тела. Интуиция Конфуция непременно спутница отточенного мастерства. Музыка же из всех искусств служит, пожалуй, самым наглядным и убедительным примером единства внутреннего опыта и технического умения. Интерес Кун Цю к изысканной музыке древних, естественно, вырос из симпатии молодого ученого к старине. Как ни характерно это пристрастие ко всему древнему для личности и деяний самого Конфуция, в нем угадывается и общее состояние китайской культуры тех времен. Именно тогда в древнем Китае появляется идея истории, а вместе с ней и осознание различий между прошлым и настоящим. Во времена Конфуция выявилась целая культура древности, которая составила как бы возвышенный стиль жизни, приличествующий благородному человеку. Познать эту искусственно поддерживаемую культуру, усвоить ее и передать потомкам стало целью ученых мужей той эпохи, даже если смысл самой древности уже представал весьма смутным и малопонятным. Если верить преданию, Конфуций искал встречи со знаменитым мудрецом Лао Цзи, смотрителем дворцовых архивов Джоу и родоначальником даосизма, второго наряду с конфуцианством классического течения китайской мысли. Сохранившиеся сведения о Лао Цзи овеяны дымкой почти сказочных легенд, но если Лао Цзи в самом деле существовал, то повидать его, наверное, было не так-то просто. Судя по приписываемым ему изречениям, он считал мирскую жизнь сплошной суетой, всяческое умствование презирал, а сильных мира сего избегал. Кому, как не царскому архивариусу, знать истинную цену людскому тщеславию? Потомки прозвали его «темным мудрецом». Однако же и в самом деле мудрено суетному свету понять того, кто говорит, что высшая сила — это отсутствие силы, и кто советует: «Не ищи приобретений, и все будешь иметь. Забудь о знании, и все узнаешь». О чем с таким говорить? О чем такому говорить с миром? Сам Лао Цзи заключает: когда возвышенный человек слышит о правде, он следует ей. Когда низкий человек слышит о правде, он смеется над ней. Если бы он не смеялся, Это не было бы правдой. У нас нет уверенности, что Конфуций повидался с Лао Цзы. А если бы даже и повидался, то какой бы разговор у них вышел? Однако есть сведения, что уже очень скоро после смерти Конфуция рассказ о его встрече с Лао Цзы пользовался известностью среди ученых людей. Сохранились древние изображения этой встречи, на которых мы видим Конфуция, склонившегося в глубоком поклоне перед Лао Цзы. Видно, это не роняло достоинства учителя Куна даже в глазах его последователей. В конце концов, Лао Цзы был вдвое старше Конфуция. О чем же разговаривали два величайших ума Поднебесной? Предание гласит, что Кун Цю поведал мудрому архивариусу о своих мечтах восстановить мир и порядок в Срединной стране, но посетовал на упадок нравов. «Увы, трудно осуществить ныне праведный путь», — воскликнул он. «Нет нынче правителя, способного идти им». «Будь осторожен», — ответил Лао Цзы. «Всякий, кто судит, неизбежно ошибается. Всякий, кто пытается понять, не постигнет истинного смысла сказанного». Тут ему пришло самое время замолчать, и лишь провожая молодого гостя до ворот дома, он якобы напутствовал его такими словами. «Я слышал, что люди богатые и знатные на прощание дарят гостю деньги, а люди добрые дарят советы. Я не богат и не знатен, но как ни недостоин я этого звания, люди зовут меня добрым. А посему позволь мне дать тебе совет. Человек, любящий подмечать недостатки других, рано или поздно попадет в беду. Человека, который любит разоблачать промахи других, подстерегает опасность. Почтительный к старшим не стремится быть впереди всех и также держится добропорядочный подданный». Так говорил Лао Цзы, проповедник скрытой честности. Мы не знаем, понравились ли слова ученого старца, тогда еще молодому, полному возвышенных замыслов Конфуцию. Сам учитель Кун всегда учил быть осмотрительным и в словах, и в поступках. Правда, не ценой нравственной расслабленности и потворства злу. Но глубокомысленные и уклончивые речи премудрого архивариуса вряд ли пришлись ему по вкусу. Впрочем, он не мог не воздать должное своему уважаемому собеседнику. «Всякую тварь, земную и небесную, поймать не мудрено, да только не дракона, который взмывает в поднебесье вместе с ветром и возвращается на землю с дождем», — сказал он своему спутнику. «Сегодня я повстречался с драконом». С этими словами он отправился в обратный путь. Ну, а Лао Цзы, как истинный дракон, ускользнул из тенет мира. Вконец разуверившись в людях, он сел на буйвола и уехал куда-то далеко на запад. С тех пор о нем ничего не было слышно. Позднее Конфуций в разговорах с учениками ни разу не упомянул о своей встрече с темным мудрецом, но часто говорил, что в своих наставлениях следует порядкам Джоу.